Эпилог. Что дальше? Хочу сказать то, что всегда говорю людям, с которыми работаю, особенно когда мы завершаем наш процесс обучения. Сознательное питание или здоровье – это процесс на всю жизнь. Это процесс, который постоянно развивается и изменяется. Благодаря осознанию в питании вы будете все точнее понимать, что подходит вашему организму, что частично может отличаться от того, что подходит моему. Например, больше или меньше часов голодания, 2 или 3 приема пищи, больше или меньше углеводов, включать их утром или вечером. Хорошо ли вы переносите ужины до 20:00 или до 21:00? Можете ли вы пить кофе, не влияя на свой сон, до 13:00 или до 16:00? Это непрерывный процесс экспериментов. Вы должны пробовать и извлекать свои собственные уроки и выводы, свою истину в конце концов. Вы даже должны пробовать вещи, противоположные тем, которые я советую. Это будет единственный способ узнать, что вы делаете правильно. Нужно ошибаться, чтобы учиться. Нужно совершать одну и ту же ошибку 3 раза, чтобы понять, что так не стоит делать. И прежде всего, осознанное питание или здоровье – это процесс, который оказывает всестороннее влияние на вашу жизнь. Когда вы становитесь осознанным в отношении своего питания, вы становитесь осознанным и в отношении все большего количества аспектов. Чем больше осознания вы приобретете о себе и окружающем, тем лучше вы будете справляться с жизнью. Вы станете лучшим человеком, вы будете более осознанным работником, более осознанным родителем, более осознанным возлюбленным, более осознанным другом, более осознанным соседом. Вы станете лучше, с лучшими ценностями и все более довольным собой и окружающими. Спасибо, что дослушали до конца. Мне было очень приятно создавать эту книгу, предоставлять вам то, что я считаю уникальным взглядом на питание, здоровье и жизнь. Философию жизни, в конце концов, которая может улучшить ваше существование. Ничто не сделает меня более счастливым, чем то, что эта книга поможет улучшить вашу жизнь. Надеюсь, что хотя бы в каком-то аспекте мне это удалось.